Следующий по времени указатель жилищ и зданий или адресная книга с планом Соколова, изданный в 1826 году, отмечала все произошедшие перемены. Ни Казьмы Матвеевича, ни Анисьи Григорьевны больше среди домовладельцев старой столицы не значилось. Исчезла фамилия Матвеевых и из исповедных книг Клементовского прихода, основная форма регистрации москвичей. Каждый житель Российской империи обязан был раз в году побывать у исповеди с чадами и домочадцами, о чем велись соответствующие скрупулезные записи. Сын Матвеевых, чиновник 8 класса в воспитательном доме, за восстановление утраченного жилья, по-видимому, браться не стал, удовлетворившись казенной квартирой при воспитательном доме, где состоял на службе. Не было оснований сомневаться. Епархиальное ведомство справедливо решило поддержать Климента, раз ждать доброхотных даяний приходу было неоткуда. На выделенные деньги первым удалось восстановить и осветить в мае 1813 года наиболее чтимый Климентовский предел. С остальными дело затянулось, средства продолжали собираться по крохам, причем в самом обыкновенном восстановительном ремонте, о внутреннем убранстве никто больше не думал, приняло участие даже дворянство Костромы. Между тем, имя Казьмы Матвеева появляется там, где его меньше всего можно было ожидать, в архиве великого канцлера. Прихожанин Климента не занимает сколько-нибудь высокого служебного положения, тем не менее он служит и выполняет в том числе какие-то неизвестные поручения Бестужева Рюмина. Время от времени его вызывают, что-то ему поручают, и остаются довольны его усердием. Подставное лицо в строительстве Климента. Новый коллежский советник Воропаев. Но среди поручений, поручаемых Казьме Матвеевичу, есть и вовсе любопытные. В 1741 году он, по-видимому, становится своеобразным посредником между Бестужевым Рюмином и правительницей принцессой Анной Леопольдовной. Без посредников будущий канцлер в это время обойтись не мог. Формально он в опале, на деле правительница испытывает все большую нужду в его услугах. Матвеев пользуется в этой сложнейшей ситуации почти неограниченным доверием. Проникать во дворец, передавать в собственные руки важные бумаги – дело совсем непростое. Но если так, значит, не прав автор сказания, утверждающий деятельное участие Бестужева-Рюмина в перевороте в пользу Елизаветы Петровны. А отсюда можно сделать и другой важный вывод. Обстоятельства строительства Климента, сама идея обращения к нему, связана с перипетиями, пережитыми Бестужевым-Рюмином в связи с правительницей. Тихая и неприметная Анна Леопольдовна. Кем же она стала в судьбе замоскворецкого Климента? Петербург, дом английского посланника, 1730 год. Дорогая Эмилия, ты верно ждешь от меня описания балов, придворных празднеств, концертов и маскарадов, о которых пишут все европейские газеты. Балы у нас действительно сменяются пышнейшими празднествами, а маскарады, захватывающие подчас весь город, концертами. Но впечатления от них тускнеют рядом с постоянно кружащими слухами об арестах, пытках, казнях и всех ужасах застенков тайного сыска. Мне по-прежнему глубоко безразлична политика, и не моя вина, что не удается уберечься от толков, хотя все разговоры ведутся со всяческими мерами предосторожности, один на один и предпочтительно в экипажах или на прогулках. Стены, особенно дворцовые, внушают здесь, как и везде, мало доверия. Я писала тебе о русских адептах польского короля Станислава Лещинского. Так вот, вскоре после смерти царевны Прасковьи был арестован художник Иван Никитин, а с ним вместе вся его семья, оказавшаяся в тюремных казематах, возвышающейся посередине Петербурга Петропавловской крепости. В руках тайного сыска оказались многие их единомышленники. Среди них директоры московской и петербургской типографий, офицеры, ремесленники, купцы и даже духовные лица. была обречена на заключение в собственном доме и жена брата художника. В течение года она со своими домашними вынуждена была питаться имевшимся в кладовых дома провиантом, не получая никакой помощи извне. Страже было предписано никого к дому не подпускать и никаких передач не передавать. Сейчас обитатели этого превращенного в тюрьму дома стали испытывать острый голод. Подобная мера принята императрицей Анной потому, что она хочет добиться от невестки художника показаний против него и новых имен участников факции, как называют здесь Никитинскую политическую группу. Однако смелая женщина объявила, что предпочитает смерть предательству и целый год выдерживает характер, снедаемая страхом за судьбу мужа и всех родных. «Если б ты знала, дорогая, какой душевной силой обладают иногда самые простые люди».